Часть четвертая. Глава 15. Башни Астер представляли собой один из недавно построенных многоэтажных жилых комплексов, грозно возвышавшийся над рекой и располагавших всеми удобствами, каким позавидовал бы и пятизвездочный отель. Там были и джакузи, и залы совещаний, и химчистка, и пол с подогревом. Все это перечислялось на огромных рекламных щитах, мимо которых Айви каждый день проходила по дороге на подготовительные курсы. Когда бы она не появлялась в здании, лифт всегда был пуст, а ковер на 28-м этаже вычищен с таким рвением, что не было видно ни одной смятой ворсинки, будто бы на него еще не ступала ничья нога. Был день благодарения, 4:15. Она так и не успела поесть. Комнату заливали проходившие сквозь панорамные окна лучи полуденного солнца, падавшие на синевато-серую столешницу и миску с персиками, яблоками и грушами, походившими на подготовленные для натюрморта восковые муляжи. Очень хотелось пить. Кулер с сенсорной панелью можно было настроить на охлаждение, кипяток или воду комнатной температуры. Айви положила 3 столовые ложки матчи в большую кружку и нажала на кнопку подачи горячей воды. В холодильнике еще оставалось молоко, а вот сахара не нашлось, сколько она не рылась в шкафчиках. Заварив чай, девушка села за кофейный столик и стала наблюдать за мельтешившими внизу пешеходами в темных зимних куртках. Они напоминали ей раздутых муравьев. Всегда в движении, ни секунды покоя. Осень промелькнула, словно короткий жаркий сон. На смену 3 восхитительным неделям красно-оранжевого буйства листвы пришел хмурый ноябрь с холодными дождями и тучами, такими тяжелыми, что казалось, будто смотришь на них через телескоп. Прихлебывая чай и затягиваясь сигаретой, Айви принялась мысленно перечислять бесконечный список свадебных дел, которыми следовало заняться на будущей неделе. Декор, торт, цветы, музыка. Все это должно было приносить ей радость, но этого не происходило. Подготовка ко вступительному экзамену и планирование свадьбы на 200 человек — отняли у нее все моральные и физические силы, будто она балансировала на канате с мешком кирпичей наперевес. С помолвки прошло 3 месяца, и с каждым днем ее все сильнее одолевал страх, что счастью вот-вот придет конец. Гидон передумает, Сильви убедит его бросить невесту, семья Айви как-то опозорится перед спейерами, она сама попадет в аварию и станет калекой. В конце концов, а вдруг Гидон погибнет? Каждый вечер у нее начинало зудеть все лицо и тело, а желудок горел от изжоги. Врач посоветовал ей не ложиться сразу же после ужина, но она так уставала, что решила вовсе отказаться от еды, лишь бы иметь возможность прилечь, когда захочется. На Гидеона приближающаяся свадьба как будто бы никак не воздействовала. Несколько недель после катахасата Айви пристально изучала его, надеясь, что он, наконец, переменится и станет чуточку расслабленнее. При этом она даже не знала, с каких пор стала считать, что он ведет себя напряженно. Впервые увидев его на вечеринке у Сильвии, она сочла его мягким, добродушным. Впрочем, даже это добродушие, которое должно было бы свидетельствовать о его несложной натуре, как будто бы ограждало его и от Айви, и от всех остальных. Сделав предложение, он стал еще более нежным и заботливым, ни разу не огрызнулся. «Что тебе не нравится во мне?» — однажды поинтересовалась Айви. «Мне все в тебе нравится», — ответил он. Эта мягкость вызывала у нее ложное чувство защищенности. На последнем свидании в известной сети бургерных она попросила у кассира белый стаканчик. Но, подойдя к автомату, передумала и налила себе малиновую газировку. «Разве этот стаканчик не для воды?» — спросил Гидеон, попробовав напиток. Она не сразу поняла, в чем дело, и только спустя несколько минут вспомнила, что забыла расплатиться. Белый стаканчик предназначался для воды, и его выдавали бесплатно. Синий — для газировки, стоил $2. Гидеон тут же принялся ее успокаивать, мол, это невинная ошибка, ничего страшного не произошло. Он встал из-за стола и направился к кассе. Тот эпизод потряс ее до глубины души. Ее поступок был спонтанным, делом случая. Можно ведь оставить у себя по ошибке доставленные соседские посылки или не сказать кассиру, что он взял с вас меньше положенного. Никто не заметит подвоха и не станет осуждать. Люди вроде Мэй Фэн так и вовсе захлопали бы в ладоши и сказали, что это очень ловко. Сколько раз она совершала такие поступки, о которых теперь должна была забыть раз и навсегда. Гидеон списал все на случайность, но что будет в следующий раз? Через какое время он заметит, что его невеста вовсе не придерживается высоких моральных принципов, которые он так ценит? Порой Айви казалось, что в ней борются две совершенно разные личности. Добрая, щедрая и законопослушная девушка, которой она старалась быть в обществе Гидеона, и неудовлетворенная жизнью циничная оппортунистка. Она бы все отдала, чтобы стать такой же, как он, чтобы стать хорошей, но на деле она такой не была. Она была завистливой, мелочной, злопамятной. Просто жизненный опыт научил ее скрывать эти черты под маской дружелюбия и скромности. Чем прилежнее она вела себя рядом со Спейерами, тем сложнее было обуздать охватывавшие ее порывы, когда она оставалась одна. Расстроившись от того, какой нелестный автопортрет нарисовался у нее в голове, Айви докурила сигарету, ополоснула чашку и вернулась в спальню. Вся квартира напоминала художественную галерею. Комнаты были разделены не стенами, а перегородками со сложными узорами из стекла, стали и мраморного оникса. Часть мебели была подвешена к потолку. Повсюду были разбросаны наброски и фотографии. Ипподром, рисунки человеческих внутренностей, черно-белые снимки жилистых рук. При одном взгляде на все это в сознании возникал образ некоего самодовольного холостяка. Кровать стояла на приподнятой стеклянной платформе, похожей на вращающийся поднос из китайского ресторана. Стоявшая рядом тумбочка была единственным местом во всей квартире, где можно было найти хотя бы какие-то личные вещи. Огромную стопку бумаги, документы, желтые записные книжки, заклеенные конверты. В самом низу притаился маленький серебряный футляр, в котором Айви однажды обнаружила пистолет, аккуратно уложенный между складками черного бархата, словно дорогостоящее ювелирное изделие. Она взяла из тумбочки толстую папку из манильской пеньки, достала из нее пачку купюр и, отсчитав $1000, вернула оставшуюся сумму на место. «Эй, Ру, не спишь? Мне пора». Роман ненадолго прищурился на нее, а затем перевернулся на другой бок и снова уснул. Она помедлила, глядя на него. Гидеон обладал чутким сном и был склонен к бессоннице, с которой он боролся, каждый вечер принимая по 0,5 миллиграмма мелатонина. Роман же спал как сурок, поэтому даже пистолет в тумбочке оказался бы бесполезным. Любой вор застрелил бы его раньше, чем тот заметил бы его присутствие. «С днем благодарения», — промурлыкала Айви. Ее каблуки мягко застучали по укрытому ковром полу. Выйдя на улицу, она еще раз взглянула на величественный фасад башни. Все окна были по-прежнему темными. Эту интрижку начала Айви. В сентябре они с Гидеоном пригласили Тома и Мэрибет в испанский ресторан, чтобы объявить им о своей помолвке. Айви представляла, что это будет попойка, вроде той, которой они отмечали помолвку Кроссов, и с нетерпением ждала этого события, предвкушая ностальгические тирады Тома и злорадствующее торжество Мэрибет. Однако, едва сев за стол, она почувствовала неладное. Том еле сдерживал гримасу отвращения, а Мэрибет казалась равнодушной и отстраненной. Они как будто даже не удивились услышанному. «Быстро вы!» — отреагировал Том. «Я так понимаю, теперь вы будете жить вместе?» — поинтересовалась Мэрибет. «Только после свадьбы», — ответил Гидеон. «У Айви договор с арендатором, да и мы пока не знаем, в какой университет она попадет». Все принялись изучать меню и на некоторое время замолчали. Айви попыталась было заполнить паузу смешными историями об их отъезде. Крыша протекла, а из-за бродячего кота я чуть жизнью не простилась. Но ответом ей были только сдержанные улыбки, и вскоре она замолчала, чувствуя, что совершенно не вписывается в тон встречи. Оставшийся вечер Том говорил с Гидеоном в основном о работе, положив руку на спинку его стола, будто лысеющий дядя с веснушками, дающий советы своему серьезному не по годам племяннику. Айви всячески старалась поддержать разговор, но Том обрывал любую ее ремарку, высокомерно высказывая совершенно противоположное мнение. «Где ты это услышала? Разве не верно, что... Ты действительно думаешь, что...» Айви переключилась на Мэрибет, спросив ее, где здесь можно провести свадьбу. «Не думаю, что смогу тебе помочь. Мы выбрали остров Кауаи. Хотели сыграть свадьбу в марте, так что пришлось выбрать местечко потеплее. Моим родителям нравится Палм-Бич, где живет бабушка с дедушкой, но мы с Томом в прошлом году побывали на трех свадьбах во Флориде. Мириам, мама Тома, не любит уезжать из Штатов, поэтому остались только Гавайи. Впрочем, чем лучше лететь 12 часов туда, а не 8 до Италии, я не понимаю». Услышав имя своей матери, Том мельком окинул их взглядом, но продолжил говорить с Гидеоном. «Мужчина с мужчинами, женщина с женщинами. Все как у Дэйва и Лианы на прошлой неделе». Айви с домохозяйками отправилась в библиотеку на встречу книжного клуба, где подавали индийский дарджилинг и сэндвичи из хлеба с обрезанными корками и овощами с огорода Лианы. А Дэйв пригласил Гидеона поиграть в теннис с остальными партнерами по бизнесу. Даже когда Айви приходила к Спейрам, она чаще общалась с Поппи, а Гидеон — с Тедом. Вероятно, таково было негласное правило семейной жизни, подразумевавшее разделение полов, словно все вступившие в брак попадали в своего рода клуб, главной целью которого было как можно скорее разлучить супругов. «Венчание пройдет в кафедральном соборе Святой Марии, а Уильям сможет поиграть в гольф в Принцвиллском клубе», — продолжила Мэрибет. «И это вроде бы всех устраивает». Она взяла кусочек поджаренного тоста с томатами, понюхала его и равнодушно бросила хлеб на тарелку. «Не хочу показаться занудой», — обратилась она к Гидеону, вытирая пальцы о салфетку. «Но ты уже ответил на приглашение?» «Еще нет». «Мне очень жаль, что пришлось урезать список гостей», — извинилась Мэрибет перед Айви. «В смысле?» Мэрибет подмигнула Гидеону, но тот не успел отреагировать. «Поскольку мы изменили место проведения свадьбы, то сократили список только до женатых пар». «Ой, прекрасно вас понимаю», — запоздало воскликнула Айви, осознав намек. Чтобы хоть как-то оправдать появившийся на щеках румянец, она принялась добродушно оправдывать решение Мэрибет перед всеми остальными. «У вас такие огромные семьи и столько старых друзей. И вообще, куда лучше устроить скромную свадьбу, чем приглашать кучу посторонних?» По лицам Мэрибет и Гидеона пробежала едва заметная тень. «Я собирался сказать тебе...» «Совершенно вылетело из головы», — спокойно сказал Гидеон. «Ничего страшного», — засмеялась Айви, беря свою сангрию. Том улыбнулся. «Не будь врединой, дорогая», — обратился он к Мэрибет. «Теперь-то они помолвлены. Еще не поздно добавить Айви в список гостей, правда?» Мэрибет замялась. Ей явно было неловко, что принятие этого решения взвалили на нее. Где-то в глубине души Айви стало больно. До этого разговора ей казалось, что они с Мэрибет были подругами, что Том только мешал им. «В этом нет необходимости», — наконец говорила она, чувствуя, что ее тонкое хлопковое платье пропитывает пот. «Правда?» «Не стоит торопить события», — вяло сказал Гидеон. «Вот когда вернетесь домой и подумайте хорошенько». «Нет, Том прав», — оживилась Мэрибет. «Мы будем очень рады видеть тебя на свадьбе, Айви. Потом узнаю у Гидеона твой адрес». Айви хотела было возразить, но чувствовала себя как выжатый лимон. «Банановые цветы на Кауаи в марте просто прекрасны», — Том повернулся к Айви. «Мэрибет постоянно о них болтает. Вообще их как будто бы даже курить можно. Кстати, они даже не желтого цвета, а светло-фиолетового. Да кому вообще есть дело до этих чертовых цветов?» «Мне есть дело», — вмешалась Мэрибет, явно все еще обиженная на Тома. «Моей матери больше всего нравится катахасет», — сказал Гидеон, когда официант подал им тапос. «И остров Мартас-Виньерд. Помнишь лето перед колледжем, Том?» «Конечно. Твой дуб Финна старье по сравнению с тем, что мы тогда устроили». Он повернулся к Айви. «Бассейн с подогревом, футоны в гостиной, самый старый виски Теда. Он до сих пор думает, что ночью ее случайно опрокинул енот. Мы даже заставили Блейка Уинти помочиться в бутылку. Почему-то только его моча по цвету напоминала это дорогущее пойло». Айви благодарно рассмеялась, радуясь, что наконец снова принимает участие в разговоре. «Оказывается, Том иногда бывает таким смышленым и доброжелательным», — подумала она. Она ошиблась. Том поднял бокал. «Должен признать, я недооценивал тебя». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Айви, наигранно улыбнувшись в ожидании очередной шуточки. «Быстро работаешь, охомутала Гидеона. Браво!» «В смысле?» «Кто бы говорил?» — парировал Гидеон, указывая вилкой на друга. «Мэрибет связала тебя по...» Но Том не обратил на это никакого внимания. Голос у него становился все веселее. «Теперь-то я вспомнил тебя. Я видел тебя в школьном альбоме. Айви Линь!» Все стало на свои места. «Ты ходила за Гидеоном по пятам, была тихая, как мышь. А что теперь? Решила взять быка за рога? Пошла по пути той китаянки, вышедшей из-за старину Мёрдока? Готов поспорить, ты просто мечтаешь поскорее залететь от него». Гидеон встал из-за стола. «Следи за языком», — сказал он, четко произнося каждый слог. Его лицо побледнело, но от заикания и следа не осталось. К столику тут же подскочил официант и спросил, не нужна ли им помощь. Айва дернула Гидеона за руку, но тот и не думал садиться. Том вытер лицо льняной салфеткой, на которой виднелся желтый след от хрена с копчеными анчоусами. «Перестань, ты же знаешь мои шутки. Я очень рад за вас обоих. Без обид, да, Айви?» Он поднял руку, надеясь, что она по-дружески хлопнет его по ладони. Она так и поступила, проклиная себя, но еще больше ненавидя самого Тома. «Вот видишь, Гидеон, мы с Айви лучшие друзья. Присядь, присядь. Меня просто переполняют эмоции. Разве это не здорово — жить?» Он поднес кулак к глазам и, к большому удивлению и отвращению Айви, заплакал. «Прости за Тома», — извинялся Гидеон, пока они ехали домой. «Он не всегда был таким». «Да нет, таким он был с детства», — подумала Айви. «Все в порядке», — ответила она и сменила тему. Если бы Гидеон сказал еще хотя бы что-то о Томе, она бы разрыдалась. «Помнишь Генри Фиджеральда из Грува? Мы с Томом были в одной с ним команде по лакроссу». «Нет». «В общем, его отец был генеральным директором Биоген Фармацевтикал». «И?» «Несколько лет назад мой отец, тогда он еще был сенатором, заподозрил, что с этой компанией что-то неладно, и обратился в Федеральную торговую комиссию с просьбой провести проверку на соблюдение антимонопольного законодательства. В итоге мистера Фиджеральда не просто уволили, а приговорили к нескольким годам тюрьмы. Он завышал цены на лекарства, которые они производили, и препятствовал их распространению. Их семья все потеряла. Генри начал психовать. Ушел из команды, стал прогуливать школу. На выпускном вечере его застукали в туалете с косяком марихуаны. Многие учителя смотрели на такое сквозь пальцы, но он был уже настолько в дерьме, что пришлось его исключить. Колумбийский университет тут же аннулировал его предложение о зачислении. За неделю до выпускного Генри со своими парнями захотел ограбить меня на парковке. Том подслушал их разговор в раздевалке и обратился к адвокату семьи, который выдал мне охранный ордер. Если бы Генри или кто-то из его ребят приблизился ко мне ближе, чем на 3 метра, я бы мог подать на них в суд. Это было бы уголовное преступление, потому что у них с собой были клюшки для лакросса, А они, как сказал адвокат, вполне бы сошли за смертоносное оружие. Как умно со стороны этого адвоката. Том всегда защищал меня. Думаю, из-за этого он и стал таким паранойком. Думает, что любой, кто с нами не вырос, это враг. Ему трудно верить новым людям. Машина остановилась на светофоре. Ави почувствовала, что Гидеон смотрит на нее, но не повернула головы. «Конечно, ему нет оправдания. Я бы хотел... Ну, друзей не выбирают». «Я все понимаю». Таков уж был Гидеон, верный как пес. Она всегда считала, что верность, словно вера, в определенной степени ослепляет человека. Хотя Гидеон только что увидел настоящее лицо Тома, он все равно принялся его защищать. Была ли это любовь? Интересно, а как он будет защищать ее, когда наступит время? Но, вспомнив холодные, безразличные выражения лиц Тома и Мэрибет, с которыми они выслушали новость о помолвке, она поняла, что это время уже ушло. Гидеон защищал ее только до сегодняшнего дня. Спустя несколько мгновений она почувствовала прикосновение к щеке теплых пальцев. От этих нежных прикосновений она чуть не потеряла контроль. Чтобы сдержать подступающие слезы, пришлось отвернуться к окну и ущипнуть себя за запястье. Когда они остановились у ее дома, она окончательно взяла себя в руки. Был вечер вторника, и на улице не осталось ни души. Бандиты куда-то ушли по своим бандитским делам или, возможно, расхаживали по Бостону, грабя прохожих и ввязываясь в заварушки. Тишина не означала наступление спокойствия. Войдя внутрь, Айви проверила почту, выпила стакан воды и заново наполнила вазу с лилиями, которые прислал ухажер Андреа. Огромные звездчатые лепестки, развернутые во все стороны, напоминали открытую женскую шею. Наконец она сдалась и разрешила себе уйти в свою комнату. Там она принялась избивать матрас подушкой и сдавленно кричать, пока не вбежала испуганная Андреа, по лицу которой каплями стекала грязевая маска. «Уходи! Уходи!» — взвизгнула Айви, и Андреа подчинилась. «Какая вопиющая несправедливость!» Она была настолько зла, что даже не хотела плакать. «Следи за языком!» Из всех возможных вариантов ответа Гидеон выбрал именно этот. Наверное, перенял у Поппи. Уж Сильвия бы ответила пожестче. Сильвия, которая украла у нее рисунок романа. Сильвия, которая всегда берет все, что захочет. Сильвия, которая никогда бы не хлопнула Тома по ладони. Мэйфэн говорила, что мужчина уважает женщину в той же степени, в какой ее боится. Однако Айви фактически назвала себя посторонней для лучших друзей Гидеона, случайностью в его жизни. Уважение это вовсе не заслуживало. Она сама обрекла себя на такую участь. В этот момент ей впервые показалось, что было бы хорошо все же разорвать помолвку. Все же ее самолюбие было сильнее, чем любовь к Гидеону. Она выудила из ежедневника номер романа. С того вечера, как они переспали, прошел месяц. «Хочу объясниться после того, что произошло», — сказала она в трубку. После затянувшейся паузы он все же согласился. Роман выбрал бар на окраине города. Айви добралась туда только к полуночи. Она хорошо запомнила время, потому что до смешного часто проверяла телефон, ожидая, не начнет ли Гидеон ее искать. Это была старая добрая игра. Если он позвонит, она пойдет домой. Но телефон молчал. Стены бара были увешаны постерами старых музыкальных групп. На липкой деревянной стойке всюду виднелись въевшиеся следы разлитого пива и масла. То тут, то там, за пенящейся пинтой драфтового пива восседали крепкие бородачи в ботинках с металлическими носами. Роман и сам был таким же, когда не сидел за рулем своей дорогущей «Бугатти» с двумя глазками на стебельках и антикрылом, похожим на дельфиний хвост. Спустя 4 шота водки Айви очень удивилась, обнаружив себя в его квартире. Ей запомнилось лишь то, что она почувствовала при первом взгляде на башни Астер. Презрительное восхищение. Хотелось сказать «здорово», но она лишь молча сняла платье. В ту ночь, чувствуя приближение ужасного похмелья, она проклинала саму себя. «Это первый и последний раз», — холодно предупредила она Романа. «Как скажешь». Через 6 дней Айви вернулась. Гидеон отменил ужин, который она готовила весь день. Итальянский чопино с разделанными мидиями отправился в мусорное ведро. Она ненавидела морепродукты, а Андреа сидела на очередной фруктовой диете. К третьей встрече она даже перестала делать вид, что происходящая мимолетная интрижка. Едва она зашла в квартиру, Роман взвалил ее на плечо, отнес в спальню и бросил на постель. Она попыталась вырваться, но он схватил ее лодыжку и укусил за икру, оставив на коже тонкие следы от зубов. Айви уже не помнила, когда они с Гидеоном в последний раз занимались сексом. Она, которая раньше могла привлечь мужчину простым движением брови, со своим женихом была обречена беспомощно лежать в темноте и слушать, как он ровно дышит ей на ухо. Сквозь открытое окно в комнату задувал прохладный ветерок, сон так и не шел, а сердце едва ли не разрывалось от боли. И вот она снова в постели Романа. Широко раздвинув ее ноги, он неустанно восхищался ее телом. «Здесь нечего стесняться. Ты прекрасна и здесь, и здесь, и здесь». Ей это нравилось. Нравилась каждая секунда происходящего. Это было неизменное удовольствие. Но оно заставляло ее судорожно вздыхать и чувствовать приятное изнеможение. Но как же душа — это бесплотная штука, которой не так-то просто угодить? На 5-й раз они сидели на балконе и любовались рекой, наслаждаясь сигаретами и теплым виски. Тогда он рассказал ей о матери. «Рак легких», — ответил он, когда Айви спросила, как умерла Ирена Ру. Он добавил, что когда это случилось, он только вышел из тюрьмы и устроился на работу в Нью-Мексико. «Стоп! Ты сидел в тюрьме?» — удивленно выплюнула Айви. «Всего 8 месяцев. Мне и 18 не было. Так что срок сократили». Она вытаращила глаза. «Ты кого-то убил?» Почему-то именно эта мысль первой пришла ей в голову. «Нет, за кражу. В этом плане ты намного лучше меня. Чем ты занимался?» «Угонял машины. В основном в новых жилых комплексах западного Мейплбури. Старые дерьмовые фургончики обычно стоят в гаражах, а Феррари и Порше оставляют на улице, чтобы покрасоваться перед соседями». Он покачнул свой стакан в ее сторону. «Вообще-то ты меня надоумила. Помнишь, как ты воровала вещи из барахолок вместе с бабушкой? Еще говорила, что богачи ничего не ценят». Айви фыркнула и покачала головой. «Мы крали старые ремни и погнутые ложки. Неужели ты настолько глуп?» «Поверь, я извлек из этого урок. Есть куда более эффективные способы заработка. Например, пиццерии?» «Например, леверидж». Она думала об этом. «Но что такое леверидж?» «Как неиспользованная сила. По сути, даже не сама сила, а ее потенциал». Именно потенциал всегда приводил ее в восторг куда сильнее, чем самые блистательные результаты. «А зачем тебе пистолет?» — спросила она. «Я его боюсь. Ты же можешь запросто застрелить меня во сне». Он закатил глаза и попросил ее не драматизировать. «Держу его по привычке». «Что за чертова привычка?» «Все тот же леверидж». Роман ухмыльнулся, думая, что выглядит дерзко. Но на Айви это не произвело никакого впечатления. Он попросту хотел впечатлить ее, дать понять, что теперь и она в его власти. Внезапно Айви кое-что вспомнила. «А Сильвия знала?» «Я не скрывал этого». Однако Сильвия говорила ей, что Роман ушел из школы из-за умирающей матери, а не из-за ареста. Даже бестактной Сильвии Спейер, оказывается, не был чужд стыд. «Ты же сейчас не занимаешься ничем незаконным, да?» «Ах, опять-то о работе». «Можешь рассказать мне, кенгуренок», — прошептала Айви тоненьким голоском. «Я умею хранить секреты». Роман потушил сигарету и повернулся к ней. Глаза у него пылали. Ей показалось, что он возьмет ее прямо на балконе, здесь и сейчас. «Не обязательно притворяться Сильвией», — сказал он, поднимаясь с места. Когда она приехала в следующий раз, Роман продолжил свою историю. В Нью-Мексико он устроился уборщиком на ферме. Накопленные деньги из продаж машин он вложил в компанию по производству удобрений, которая закупала конский навоз с этой фермы и использовала его для приготовления средства, увеличивавшего производство зерновых. Это средство он начал использовать и на своей ферме. Вместо обычной зарплаты Роман получал 2% от прибыли, которой до его появления у владельца не было вовсе. Со временем каждая лопата лошадиного дерьма начала приносить ему около $500 на фондовой бирже. Когда он узнал о болезни Ирены, она уже была прикована к постели и дышала только благодаря аппарату вентиляции легких. Ей оставалось всего несколько недель. Почти что вплоть до самой смерти она оставалась любовницей Бальдассары Моретти, из-за чего не раз ссорилась с Романом. Бальдассары арендовал Ирене квартиру рядом со своим домом и нанял ей сиделку, которая жила во второй комнате. В квартире всегда были цветы, и повсюду лежали обеды от родственников Моретти, в том числе от его жены и сына Эрнеста. Тогда они все, черт побери, были как одна большая семья. «Никогда не забуду тот запах», — сказал Роман, «прямо перед ее смертью. Столько цветов». Его до глубины души поразило, что вся семья Бальдассары объединилась ради Ирены. Они оплатили похороны, кремацию, урну, даже предложили ему остаться в снятой для матери квартире. Вскоре он возглавил отдел оплаты труда в ресторанах мистера Моретти. После дорос до главного управляющего, а спустя некоторое время получил разрешение на создание своего бизнеса. Постепенно разделить, где средства Романа, а где деньги семьи Моретти, стало так же трудно, как определить, кем они друг другу приходятся. «Как в крестном отце!» — нервно засмеялась Айви. Роман промолчал. Она могла бы надавить на него и узнать еще больше, но не хотела услышать лишнего. Даже то, что он успел рассказать, вызывало у нее омерзение и не сулило ничего хорошего. Во-первых, пистолет. Такое дома не хранят. Нормальные люди предпочитают ружья. Их, например, можно выставлять в стеклянном шкафу. Ружья — это стильно, в конце концов, спортивно, а пистолеты в ящике стола ассоциируются с чем-то подлым и низким. Во-вторых, конверты из вощеной бумаги с наличкой под раковиной и в тех же ящиках. В-третьих, старомодные сотовые, тяжелые и твердые, как булыжники. Наконец, никаких друзей и родственников, кроме Моретти. И то Эрнеста Моретти едва ли можно было назвать другом. Он был грубым и невоспитанным юнцом из западного Мейплбури, уязвимым и саркастичным, за что не раз получал от местных хулиганов. Хотя и сам нападал на других, слабый всегда атакует слабейшего. Роман говорил о нем с насмешкой. Его жизнь была полна роскоши, но под наносным лоском разверзалась уродливая черная пропасть, откуда когда-то выбралась сама Айви. До недавнего времени она даже старалась не смотреть на бродяг на улице, чтобы не погружаться в воспоминания о прошлом. Если же опустить эти неприятные моменты, ей вполне нравились их встречи. Роман любил все современное, комфортное и в идеале недосягаемое. Он выбирал лучшее обслуживание и еду, чтобы чувствовать себя богатым. Разумеется, Айви предпочитала рафинированный круг общения жениха. Однако она не могла не наслаждаться плодами гедонизма Романа. После секса он обычно включал иностранный фильм на своем ультрасовременном телевизоре и заказывал шикарный ужин из американских омаров, стейков вагю и толстых синих тунцов, которых этим же утром доставили из Токио. Когда на улице холодало, они ложились в ванну, выполненную в японском стиле, с горячими солеными камнями, и прижимались друг к другу тесно, словно фигурки из тетриса. Роман ополаскивал волосы Айви маленьким деревянным кувшином, который выторговал у тибетского монаха, использовавшего его как мерный стакан для риса. В такие моменты она воображала, что они похожи на двух независимых, но дружелюбных пиратов, отдыхающих после очередного удачного абордажа. У Романа были любые, какие он только захочет, игрушки, деньги, предметы искусства, бизнес, а у нее лишь Гидеон. Но ни принципы, ни вера, ни общественные обязательства. В квартире Ру, где царил абсолютный грех, не было важно ничего из этого. Спустя месяц Айви стала красть у Романа деньги, вынимая их из желтых папок. Сначала по $20, потом по несколько сотен, а вскоре добралась и до 1000. Если бы Роман спохватился, она бы сказала, что просто хотела обновить гардероб. Он и сам любил приодеться этаким миллионером-бездельником и часто расхаживал в простой водолазке или белой футболке, потертых джинсах и коричневых Челси. Но ему нравилось баловать ее подарками. Он чувствовал себя счастливым, когда она визжала от радости при виде пары красивых сережек или ожерелья, которое, впрочем, никогда не надевала за пределами башен Астер. Не хотелось, чтобы Гидеон заметил такое внезапное расточительство. Конечно, Роман не мог не понять, что она его обкрадывает. Однажды, познав голод, человек будет считать каждое рисовое зернышко, как сказала бы Мэй Фэн. Но он никогда не поднимал эту тему. Теперь левериджем обладала сама Айви. Она могла в любой момент порвать отношения, а Роман желал ее все с такой же силой. А желание, как известно, — это невероятная сила. Он был готов сделать все, что она пожелает. Ей нравилось, с каким неподдельным восхищением он смотрел на нее своими нежными зелеными глазами, цвет которых напоминал о море перед штормом, и как он растягивал губы в улыбке, словно бы певший «красавица, красавица». В такие моменты ее переполняла благосклонность, и ночью после этого она дарила ему особенную нежность и ласку, как бы взамен того, что забирала днем.